убить людей. — Ну вот мы все и решили, — сказал Ланселот. — А поскольку я теперь выхожу в море в сопровождении личного врача, наш выход можно ускорить. И ты, Дженни, тоже поплывешь с нами. Одна ты здесь не останешься. Экологисты могут пронюхать, что доктор посещал этот остров, и заявить сюда. — Ура! — закричала Дженни. — Пират, веселей, разворачивай парус! Йо-хо-хо! Веселись, как черт! — Приготовь-ка лучше нам с доктором что-нибудь основательное на ужин, пиратка. И учти, что в нашем дальнем плавании именно тебе придется заниматься камбузом. — Вот и прекрасно! Я еще и стирать умею, и штопать, и вязать на спицах, и вышивать! А вышивание тут при чем? — Совершенно ни при чем, как вязание на спицах. — Обязательно возьму с собой незаконченный свитер и довяжу его тебе к исцелению. Я пошла готовить ужин. Вот и иди. Обрадовалась. — Боитесь брать ее с собой? — спросил доктор, когда Дженни вышла из комнаты. — Конечно, боюсь. Но оставлять ее здесь боюсь еще больше. — Вы не представляете, доктор, насколько она несовременна и беззащитна. — Да, она несовременна, но вот за счет беззащитности от Виланс погорячились. Когда она пришла ко мне и заявила, что прилетела к больному жениху и потребовала, чтобы я немедленно отправился с ней на ваш остров, я просто обомлел. — Она так и сказала к жениху, — удивился Ланселот. — Так и сказала. Храбрая и решительная девочка, да и физически она гораздо крепче, чем большинство планетянок. Я не наблюдаю в ней ни малейших признаков астении. И где ж ты вырос такой цветок? — Цветочек чертополоха, — усмехнулся Ланселот. — Дженни шотландка и родилась на острове Иона. — Это что, гибриды? — Да. Кстати, доктор, у меня есть карта Европы. Давайте-ка мы с вами подумаем над маршрутом. Когда через час Дженни появилась из кухни с большим горшком ароматной ухи, Ланселот и доктор сосредоточенно намечали карандашом путь на карте, расстеленной на столе. — Убирайте со стола вашу карту, пилигримы. Ужинать будем, — скомандовала Дженни. — Что за уха! — воскликнул доктор, попробовав варево Дженни. — Дженни, волшебница, откуда у вас картофель, петрушка и вообще все эти приправы? — А? Вы забыли вкус настоящей картошки, доктор, — засмеялась Дженни. — Это всего лишь корни лопуха, а петрушка — любисток и сельдерей с грядки. У Ланс есть настоящий огород, только очень маленький. Но он утверждает, что у него были и картофель, и лук, и чеснок. Были-были, только я все это за зиму съел. Но в этой ухе точно присутствует и чеснок, и лук, и их божественный вкус и запах ни с чем не спутаешь, — сказал доктор. — Доктор, это медвежий лук. Я нашла его, когда мы ездили на соседний остров за сеном для Патти. — И у вас много этого замечательного лука? — Нет, всего один пучок. В нем полно фитонцидов. Непременно прихватите его в дорогу и кормите им Ланса. — Хорошо. Так и сделаю. Я ужасно рада, доктор, что вы плывете с нами. И я благодарен вам, Дженни, что вы именно ко мне обратились тогда в Тронхейме, и я смог вылечить Ларса. И как-то вы нашли меня. Адрес дал чиновник в центре питания, у которого вы лечили жену, а дорогу к вашему дому показал рыбак, которому вы вместо эвтаназии спасли руку. — А, Йенсен, помню, как же. Представьте, является медицинский центр рыбак, которому прошила руку лопнувшим тросом, а врач, к которому он обратился за помощью, вместо того, чтобы просто зашить рану, предлагает ему эвтанизироваться по медицинским показаниям. Абсурд! Конечно, я принялся его лечить. Ну, а когда же мы сможем выйти в море? Вы опасаетесь ареста, доктор? — спросил Ланселот. — Нет, об этом я теперь не думаю, ведь я уже в бегах. Просто не терпится выйти в плавание. Мы сможем выйти уже завтра на рассвете, если эту ночь целиком посвятим сбором в дорогу. — А спать ты когда собираешься? — возмутилась Дженни. — Доктор, скажите ему, что он должен выспаться перед дорогой. — Ну вот что, дорогие мои, — сказал Ланселот, — давайте сразу договоримся. Поскольку я капитан судна, то и командовать буду